«Ты видел вчера вечером программу Питера Хэмилтона по телевизору?» – спросил Хесс. Хэмилтон сказал, что Бун, возможно, видел убийцу, но не хочет говорить. Наш сумасшедший мог почувствовать опасность и решил избавиться от Буна. «Но зачем он разрезал его на куски?» – сказал Беглер. «Потому что он сумасшедший». Они повернулись, услышав, как доктор Лоуис выходит из бунгало. «Что вы нашли, док?» — спросил Хесс. «Настоящая бойня», — Лоуис пожал плечами. 90% за то, что его убили около 2 часов ночи. Убийца, видимо, постучал в дверь, и когда Бун открыл ее, ударил его ножом. Бун умер сразу. Расчленение было сделано с помощью ножа широким лезвием. Я не могу поклясться, но это что-то типа мачете. Голова была отделена 2 сильными ударами. Все остальное указывает на то, что оружие было острое, как бритва. «Вы не могли бы убрать его?» — спросил Хесс. «Мы хотим обыскать бунгало. Ребята этим занимаются. Это будет недолго». «Я поговорю с мисс Кола», — сказал Лепски. «Девушка, которая обнаружила это, еще в шоке. Она не может вымолвить ни слова». Через секунду под вой сирены появилась санитарная карета. «Я дам ей успокоительное и отвезу в больницу», — сказал доктор. Кэти лежала на песке, закрыв лицо руками. Она стонала и время от времени била пятками по песку. Большая толпа хиппи наблюдала за происходящим немного в стороне. Едва Лепский подошел, Кэти быстро взяли под руки и, положив в машину, увезли. Чет Мискола сидел на песке. Лепский сел рядом с ним, остальные их окружили. «Его убили 2 часа ночи», — сказал он. «Ты ничего не слышал?» «Я спал. Я ничего не слышал. Бедная Кэти. Она была в него влюблена». Лепский посмотрел на толпу молодых людей. «Кто-нибудь из вас что-нибудь слышал?» Высокий худой юноша вышел вперед. «Я слышал», — сказал он. Дасти Лукас, который тоже присоединился к Лепски, достал блокнот. «Кто ты?» — спросил Лепски. «Бо Бокер. Я на каникулах. Прошлой ночью я поднялся в туалет», — сказал молодой человек. «Было 2:45». «Откуда ты знаешь время, Бо?» «У меня есть часы, приятель. Когда я выбрался из норы, я посмотрел на них. Часы мне подарил мой старик на день рождения. Мне нравится на них смотреть». «Значит, ты поднялся в туалет. А потом?» В бунгало Буна горел свет. Я подумал, если парень не хочет спать в это время, то и пусть. Это его личное дело. «Ты его видел, Бо?» «Я ничего не видел, за исключением света. Но я слышал шум. 2 сильных удара, похожих на удары мясника, когда тот рубит мясо». «Это твое предположение? Откуда ты знаешь, какие звуки бывают при рубке мяса?» Бо понимающе ухмыльнулся. «Мой старик — мясник». «Это было в 2:45, так?» «Да». «По крайней мере, — подумал Лепский, — время известно точно». Он был уверен, что 2 удара, которые слышал Бо, это те самые, когда жертве отрубили голову. «А потом?» «Я вернулся на место, и все». «Свет еще горел, когда ты возвращался?» «Да, конечно». «Тебе нечего добавить, Бо, это важно». «Нет, это все». «Ты намеревался задержаться здесь надолго?» «Да, еще на месяц. Здесь мне нравится». «Мне нужно будет с тобой еще раз поговорить, поэтому не уходи, не возражаешь?» Бо согласно кивнул. «И потом послушай меня», — добавил серьезно Лепски. «Храни все при себе». Бун засветился. И убийца его ликвидировал. Никому ни слова, понятно? В глазах Бо появился страх. «Вы думаете, этот псих захочет убить меня?» «В общем, не открывай рта», — порекомендовал Лепский. Он посмотрел на остальных. «Больше никто ничего не слышал!» Они все отрицательно покачали головой. «Запиши его адрес!» — попросил Лепский Дасти. И они направились к бунгало Лу. Парни из уголовного отделения прочно обосновались в бунгало. Под пальмой стоял Хес и курил сигару. Лепский рассказал ему о показаниях Бо Бокера. «Теперь мы точно знаем время убийства», — сказал Хес. «Это важно». Он посмотрел на бунгало. «Ребята, возможно, найдут что-нибудь. Я не могу там находиться, меня тошнит. Там настоящая кровавая баня и полно мух». Инспектор Хайс из уголовной бригады вышел из бунгало и подошел к Хесу. Он протянул ему два конверта. «Я нашел это в его сумке». Лепский заглянул через плечо Хесса, который вертел в руках конверты. Первый конверт был адресован миссис Брэндон, второй — Джефферсону Стернвуду. Хесс открыл их и вытащил из них письма, которые Бун показывал Кену и Карин. «Значит, эта сволочь шантажировала их», — сказал Хесс, засовывая письма в конверты. «Вот и мотив». «Да», — Лепский отогнал рукой муху. «Знаешь, Фред, я не представляю себе, чтобы такой парень, как Брэндон, мог устроить подобную бойню, и тем более не могу представить убийцей эту девушку. Это дело рук сумасшедшего, а Брэндон не сумасшедший». «Как узнать, что у человека на уме?» — сказал нетерпеливо Хесс. «Это мотив. Отнеси эти письма шефу и спроси, что он об этом думает». Через 20 минут Лепский ворвался в комнату инспекторов. Едва он остановился перед своим столом, Макс сделал ему знак. 5 минут назад звонил Левин. Он хотел с тобой поговорить. Срочно». «Шеф на месте?» «У него совещание с мэром». Лепский сел за стол и позвонил Левину. «Это Лепский. Вы хотели со мной поговорить, мистер Левин?» «Я по поводу пуговиц», — сказал тот. «Я подумал, что следует вас предупредить. У меня остался один пиджак. Сегодня утром им заинтересовался один клиент. Когда он его примерял, я обнаружил, что одной пуговицы не хватает». Лепский насторожился. «Пуговица могла оторваться, мистер Левин». «Нет, ее срезали». Голос Левина повысился. «Я не продаю барахло, мистер Лепский. Пуговицу срезали». «Я хотел бы взять у вас пиджак на день или два». «Я уже продал его. Я пришил к нему другую пуговицу».